одних носках выглядел годно, не первый год, хуй торчит местами. А вы такими не станете, хожу с глистами. Дальше листай, в конце все точки расставим. Просто растаем, вырастает киста. Остановиста, мистер, меткий высерпли тут бисер. Небритые писи шлют письма на фронт. Это белый фон, помех, куртка смехом. Почем стоит смех, меня ждет успех и респект. Проспект Победы, бледного цвета. Отпуск товара без рецепта, притуплены рецепторы. В конце едем на концерт, поставим на этом акцент. В третьем лице шрам на яйце и гузли. Ебашу на гуслях, буду дьяволу под одеялом. Такие дела, но ты не дала сразу сходу. Окунаю головой в воду, ты из какого вообще рода? Скажи, зеркало, ведь я не урод. Всосать углерод на химии, пробиво на хихи. Ах, вы петухи усатые. Опять полоса черная, подаю крученые. Плюс пара копченых с кудрова пробиваю в кудри. Блять, не мудри мне тут. Я участник операции «Фарватер», так информация. Ебу я пальцами попу мацелем. Цири, мы как рыцари, клан отцы. Против капуцин, макосины, маниту. Отъебали в шестером пизду овечью. Или это была крольчиха? Короче, чих-пых, остался жмыху ног. Жгло лобок двое суток. Мусора сосутся во дворе, что-то сбудется. Как бы не возбудиться на митинге против имена Мити. Не фоните, звоните умозрителям, крепите сами эту богиню. Мы ее нюхали вагину с волосами чужбину. Дай заценю бобину, альбину, гречиху. Отшлепали у печи, не хватало только мочи. На груди стучит дятел Вуди, это будет только начало. Ты стучала мусорам, подосрала слам в клетке. Не маши ветками, пися едкая, сперма меткая. Твоя попка конфетка, нимфетка, под феном. Поедем в Вифлеем, снимем фильм. Твои подгузники.